как раз есть квитанция на газ. Поеду, пообщаюсь. Василиса усмехнулась. У тебя для всех что-то есть, Вадим. Ты как Дедушка Мороз, только работаешь круглый год, и подарки у тебя не всегда радостные. Я еще и отдаю их не всем, а как учил почтальон Печкин, только тем, у кого документы есть. Я сделал паузу и с нажимом продолжил. Есть у вас документы? Или усы, лапы, хвост, вот и все ваши документы? Василиса фыркнула. Вот ты шутишь, а повсеместно вводят идентификацию по биометрике. Можно сказать, что кот Матроскин зрел в будущее. Скоро документы вообще будут не нужны. Отпечатки пальцев, лицо, сетчатка глаза — все. Ну да, согласился я. Но что-то мне подсказывает, что если люди научились подделывать документы, то они научатся подделывать и это. Голос уже подделывают так, что не отличишь. Причем, заметь, люди это делают без всякой магии. Она безрадостно улыбнулась. «Это правда. Ну ладно, пойду я. А ты иди на разведку к бабке Агафье. Проверь, что там за зверь в человечьем обличье. Псих, модник или, может быть, новый двоедушник. Собрат твоему Руслану», — сказала она. Она махнула рукой и пошла к опорнику. Я смотрел ей вслед несколько секунд. Сад, лес, барсуковая биометрия, странный мир, к которому надо все время адаптироваться. Бабка Агафья жила на окраине поселка и считалась местной. Дядя Толя когда-то рассказывал мне за рюмкой коньяка, которую я ему наливал, если он приходил ко мне в гости, про Агафью. Надо сказать, что с момента начала его творческой карьеры он заходил все реже. Так вот, он говорил, что Агафья вовсе не местная, хотя со своими странностями вписалась в Колдухин очень быстро. Есть такие люди, приехали, и через пару недель их все воспринимают как неотъемлемую часть общины, пейзажа и местной истории. А кто-то живет в этом месте уже два десятилетия и до сих пор считается понаехавшим. Черта оседлости — штука тонкая. Так вот, Агафья, по словам дяди Толи, приехала в поселок в конце 90-х откуда-то из Североморска, где работала в ведомственном госпитале для подводников. Какая-то темная история у нее произошла, то ли с начальством подцапалась, то ли вылечила не того, кого надо. Однако свою медицинскую карьеру она свернула резко и с хрустом, как газету, и выбросила в мусорное ведро. Про свое прошлое Агафья не рассказывала, несла его тайны как крест. «Она не из наших», — говорил дядя Толя, задумчиво прищуриваясь. «Однако и чужой ее никто не назовет». «Как объяснить? Она вроде бы сама по себе, живет отдельно от всех, но народ почему-то чувствует родство с ней». «Непростая личность, конечно, и многих пугает. Да и характер у нее жесткий, непростой, но искренне, и людям помогает». Тут он был прав. Бабка Агафья меньше всего походила на добренькую деревенскую бабушку с пирожками и кабачками. Она была сухая, как палка, выброшенная на берег своего Баренцева моря после сезона штормов. Ничего деревенского во внешности. Аристократический вид, седое каре, стриженное с хирургической точностью. Темно-карие глаза, которые смотрели сквозь тебя, как будто ты был прозрачен. И одна глубокая горизонтальная морщина на лбу. Ни тени улыбки, ни намека на тепло. И при этом все ее знали, побаивались и уважали. Я тоже с ней общался и чувствовал в ней что-то вроде природного магического дара, некую внутреннюю силу. Бабка Агафья была далека от магии в том смысле, в каком я ее понимал. Агафья не верила в большинство экстрасенсов и ведьм, считала их мошенниками и плутами. И в этом она была не так уж не права. Она верила в медицину, которую дополняла народными средствами, травничеством и гипнозом, и лишь отчасти допускала, что существует биоэнергетика, как неизученная часть физики. Свои мысли она держала при себе, как драгоценности в сейфе, и догадаться до того, что в ее голове, можно только косвенно. В последнее время вокруг нее регулярно вертелся Платон Аркадьевич, профессор-библиотекарь, которого я вытащил из развалин секты «Новая эпоха космоса». Старый ученый на серьезных щах подозревал, что Агафья настоящая колдунья, а ее знахарство только прикрытие, ширма. Он ходил за ней неотступно, изобретая разнообразные предлоги, занося какие-то записи в потрепанный блокнот, Порой мне казалось, будто он трудится над научным трактатом о ней, либо тщетно стремится постичь ее загадку. Только одно я знал наверняка. Бабка Агафья была настоящим психологом. Без магических навыков она видела людей насквозь, давала советы или говорила неприятные вещи, но всегда попадала в цель. При этом место, где жила Агафья, было еще более странным, чем она сама. Маяк. Настоящий маяк, не стилизованный под что-то милое и декоративное, а натуральный советский маяк, построенный по типовому проекту. Небольшой, но настоящий. Маяк был штукой неестественной для колдухинских полей. Он стоял даже не на берегу озера Камколь, хотя озеро было видно сверху, если подняться на смотровую площадку. Просто высился посреди полей, белый и одинокий, как памятник сюрреализму. По словам дяди Толи, маяк построил в глубоко советские годы какой-то местный чудик. Неизвестно, чем он руководствовался, но умер еще в 80-е. И после его смерти маяк стал необитаемым, желающих жить в таком странном месте не нашлось. А вот когда Агафья появилась здесь и увидела его, то купила, даже не заходя внутрь. Маяк был необычным, она тоже, так что глупым это никому не показалось. Я постучал в дверь. Она открылась почти сразу, как будто Агафья ждала меня. «Вадим», — сказала она, — «не здравствуйте, не добрый день». «С чем пришел?» «Квитанция за газ», — сказал я, протягивая конверт. Она взяла его, не глядя, и кивнула в глубину своего дома маяка. «Заходи». Я вошел. Маяк в качестве дома — странное сооружение. Несколько комнат вокруг сужающейся кверху башни. Узкая винтовая лестница вела к смотровой площадке. Внизу небольшая гостиная, кухня и спальня. Все было чисто и аккуратно, как в госпитале. Ощущение усиливало то, что внутри пахло не только травами, но и хлоркой. Когда я вошел в большую кухню, то обнаружил, что на диванчике, свернувшись калачиком, лежал парень, и это был без сомнений тот же человек, что встретился мне и Руслану в полях. Парень был одет в легкий комбинезон, руки защищали грубые кожаные перчатки с обрезанными пальцами. Его дыхание было глубоким и спокойным. Дома он вел себя тихо и мирно, дремля подобно коту, греющемуся на солнышке. Лениво приоткрыл глаза, смазав взглядом, вновь задремал. Однако мегалит позволял мне видеть то, что скрыто, и я понимал, что этот парень необычный. Он не был двоедушником, это точно. Но и человеком в обычном смысле этого слова его тоже нельзя было назвать. Внутри него было что-то сломанное, как будто его душа была закручена винтом и покрыта неестественной оболочкой или загрязнением. Агафья стала рядом со мной, посмотрела на него и покачала головой. «Родители привезли его на джипе», — сказала она. «Передали мне, сказали. На вас вся надежда. Вот так. Вот я и пытаюсь. К сожалению, он как закрытая шкатулка без замочной скважины. Не подступиться, не поговорить, не распутать». Я молчал. Не знал, что сказать. «А где они сами?» — спросил я наконец. «Родителей я имею в виду». «Приезжают каждые выходные», — ответила Агафья. «Привозят продукты, деньги оставляют. Мать иногда бывает чаще, одна. Плачет, молчит, уезжает». Она замолчала, глядя на парня. «Вот ведь странность», — продолжила она. «Я его травками отпаиваю. Зверобой, можжевельник, плакун трава. Стандартный набор против проклятий и наговоров. Ему легче становится. Звериное из него уходит. Пытается говорить, телевизор смотрит, улыбается. Даже книгу брал почитать». «Но это проходит?» — предположил я. «Да. Через несколько часов неизменно возвращается в свое искаженное состояние. Опять прыгает, как зверь, рычит и человеческую речь не понимает. Как будто кто-то невидимый тянет его назад». Я посмотрел на парня. «А может, его еще кому-то показать?» — осторожно предложил я. Агафья усмехнулась. «Кому? Психиатры его лечили», — сказала она. «Базовый метод простой. Галоперидол и смирительная рубашка. И это им еще запретили делать лоботомию. А то бы они ему дырку в мозгу в черепной коробке просверлили, и все. Ходил бы потом и улыбался. Идеальный пациент. Она посмотрела на меня. «Ты ведь осознаешь», — мягко произнесла баба Агафья, глядя внимательно, «что, объявив его сумасшедшим, мы автоматически ставим на нем печать вечного изгоя, освобождая себя от ответственности. Легче простого принять диагноз, смирившись с неизбежностью. Но подозреваю, что случай сложнее. Возможно, речь идет о наваждении, вызванном проклятием. А с этим-то и можно справиться. Наверное». Я вздохнул. То, что подсказывал мне Мегалит, совпадало с ее ощущением. Парень стал жертвой чего-то, что выходило за рамки простой медицины. «О помощи не хотите попросить в этой биоэнергетике?» — сказал я. Агафья прищурилась. «У кого же не постесняюсь спросить? Знаешь здесь в регионе кого-то сильного или сведущего?» «Василиса», — сказал я, честно глядя Агафье в глаза. «Вы не знали, что она потомственная знахарка? Ей от бабушки передался дар, но она его игнорирует. Но когда у Светланы Изольдовны голова болит или спина, Василиса руками водит и лечит». Бабка Агафья смотрела на меня с величайшим сомнением. Было видно, что она не верит, что современных полицейских комплектуют экстрасенсорным даром. «А давайте я ее привезу». Я старался говорить спокойно, хотя понимал, что занимаюсь лютейшим лоббированием Василисы. «Прямо сейчас». Она прищурилась. Маловероятно, чтобы эта идея казалась ей здравой. И все же люди часто позволяют себе плыть по течению. «Вадим, давай так». Ее голос был твердым, спокойным и уверенным. «Я в этом доме старшая. Если она не будет творить ерунду, то приводи. Но если девка мне хамить станет, я ее выгоню. Ее и тебя следом. Я понятно объясняю?» «Понятно», — сказал я с облегчением. Выйдя на крыльцо дома маяка, я набрал номер Василисы. После пятого гудка она взяла трубку, хотя у меня успело зародиться подозрение, что дозвониться не удастся. Прямо за дверью была бабка Агафья и беззастенчиво подслушивала. Тот факт, что кто-то неподалеку греет уши, здорово влияет на разговор. «Привет, это я», — негромко, но отчетливо сказал я. «Нужна помощь. Отпросись на полчаса. Надо одного человека у Агафьи Петровны посмотреть». Молчание. Василиса не знала, что меня подслушивают, и не могла понять, почему я так странно выражаюсь. И все же она была человеком решительным. «Понятно», — наконец сказала она. «Приезжай». Я привез Василису минут через 20. За это время в доме бабки Агафьи что-то поменялось. Воздух как будто стал гуще, словно насытился чужим страхом. Квадробер начал вести себя агрессивно. Он проснулся и бродил по комнате. Движения были резкими, дерганными, во всем его естестве сквозило нездоровое возбуждение и зарождающаяся агрессия. Бабка Агафья хотя и впустила нас, однако, глядя на резко изменившееся поведение подопечного, отступила к порогу. «Я передумала», — сказала она. «Он разозлился из-за чужаков. Уходите!» Но Василиса просто вошла, посмотрела на парня, на бабку, потом на меня и щелкнула пальцами. Фирменная магия Василисы. Щелчок прозвучал резко, как раскат грома в тишине. Для меня до сих пор загадка. Щелчок не действует на меня, потому что я сильный двоедушник, или потому что Василиса меня жалеет? Квадробер застыл на полушаге, рука поднята, рот открыт в рычании. Бабка Агафья замерла, глаза широко открыты. Время для них просто остановилось. Не для меня и Василисы. «Так», — сказала Василиса, и в ее голосе была деловая суровость хирурга перед операцией. «Давай по порядку». Она подошла к парню, обошла вокруг, словно изучая экспонат музея мадам Тюссо. Склонила голову на бок, и я увидел, как в ее глазах вспыхнули яркие угловатые узоры. «Ну что сказать, Вадим», — произнесла она, — «он действительно под заклятием, только под каким-то кривым. Проклятие наложено, однако предназначалось оно вовсе не ему». Я удивился. «Это что еще за проклятие Шрёдингера? Проклят, но не проклят?» Я не удержался от иронии. «Поясни». Василиса выпрямилась, обернулась ко мне. На ее лице было такое выражение, что она сейчас объяснит что-то сложное не только для меня, но даже и для нее. «Слушай, ну, проклятие — это смесь энергии и информационной составляющей. Такое бывает, когда прокляли, скажем, родителей, но проклятие перешло на ребенка, перетекло, сработало рикошетом. Она говорила медленно, подбирая слова. В любом случае, он, во-первых, не двоедушник. Может быть, проклятие должно было превратить его в зверя, в волка там или козленочка. Но этого не произошло. А во-вторых, он определенно жертва магии двоедушника. И это дело касается нас напрямую. Она сделала паузу. Ну и в-третьих, мы обязаны сообщить Инквизиции. Я почувствовал, как внутри меня холодеет. Что опять? Мой голос прозвучал резче, чем я хотел. Чтобы что? Чтобы Денис нашел двоедушника с магическими способностями и закатал в свой эскабан, как камушек в асфальт? Василиса показала пальцем на застывшего молодого человека. «А ты считаешь, что за причиненные парню страдания мы должны выдать гаду талоны на усиленное питание?» Я смотрел на Квадробера. Его застывшее лицо было искажено душевной болью и звериной яростью. «Но мы же не знаем, что произошло!» Я говорил быстро, перебирая варианты, при которых неизвестный двоедушник не будет таким уж злодеем. «Может быть, это самозащита? Может, результат случайного воздействия артефактов? Может, парень преступник и наказан по делам?» Василиса посмотрела на меня так, словно я только что сказал что-то невероятно глупое. «А с чего это ты взялся решать, что его наказали, как ты выразился, по делам?» В ее голосе была сталь. «Кто дал тебе право его судить? Ты что, судья?» «Ни в коем случае, и уж точно я не судья», — возразил я. «Но инквизитор будет судить, это точно. Судить и наказывать. И кроме того, Денис не станет парнишке помогать. Он просто заберет виновного, а на кликушу, который пострадал, ему плевать. В его функционал не входит помощь. Он правоохранительный, если не сказать, что карательный орган». Я сделал паузу. «А мы заинтересованы в том, чтобы его расколдовать. Ну и чтобы он перестал здесь по полям скакать, людей пугать. Людей и одного ни в чем не повинного барсука». Василиса прыснула. «Опять ты за своего дружка переживаешь?» «Конечно, переживаю. Представь, если прогулка Руслана в виде барсука обернется встречей с кликушей, оба дикие и непредсказуемые существа. Начнет он путь оборотня с драки. Совсем не хотелось бы такого начала». Глава 7. Костюм, шторка и неприятные вопросы. Она критически осмотрела застывшего парня. «Ладно, тут ты прав. Если мы можем помочь этому горемыке, который совершил эволюцию в противоположном направлении, то надо попытаться. А сдать виновного двоедушника инквизитору, если он существует, мы всегда успеем». Она уже собиралась щелкнуть пальцами снова. «Давай я их разморожу, и мы поговорим». «Прежде чем ты щелкнешь пальцами, — быстро сказал я, — ты должна кое-что знать». Она замерла, приподняв одну бровь. «Что знать? Не понимаю». Я почесал затылок. Это был тот момент, когда мне хотелось стать водой и утечь за порог. «Ну, я сказал бабке Агафье, что ты потомственная знахарка, и что у тебя дар от покойной бабушки». Василиса раздула ноздри. «Вадим Иванович, моя бабушка, мир ее праху, оставила этот мир очень давно, и ты уж точно не хотел бы с ней столкнуться», — сказала Василиса с некоторым раздражением. «Попробуй объяснить мне, зачем ты без разрешения про меня странные слухи распускаешь?» «Потому...» — я попытался улыбнуться. «Что кончается на «у»? Просто чуточку приукрасил, чтобы втереться к ней в доверие. Мне же нужно было придумать, как тебя притащить сюда. Пришлось импровизировать. А раз уж получилось, значит, я молодец и свою работу сделал. Теперь твоя очередь быть молодцом и твоей блестяще придуманной легенде соответствовать». Василиса скрестила руки на груди. Ее взгляд мог бы прожечь во мне дыру. «Ты хочешь, чтобы я руками махала и издавала мистические звуки, как полоумная сова? Чтобы говорила чушь про стрельца, который въезжает в дом Юпитера верхом на водолее?» Ее голос становился все тише и тише. «Я тебе что, клоун, отставший от цирка?» Она не дала мне ответить и щелкнула пальцами. Мир вздрогнул от резкого звука. Квадробер завыл, зарычал, шагнул вперед. И Василиса сделала плавный жест руками, словно дирижировала невидимым оркестром. Ее пальцы плавно двигались в воздухе, и я почувствовал, как комната наполнилась магией. Густой, почти осязаемой. Парень осел на диванчик. Его глаза закрылись. Он сделал счастливое лицо и уснул, словно младенец. Тем временем я посмотрел на бабку Агафью, которая только-только вернулась в поток времени. Ее глаза округлились. «Я же говорил, что у Василисы дар. Мне пришлось прокомментировать действия Василисы для закрепления эффекта, потому что на будущее было важно, чтобы Агафья признала особый статус Василисы». Василиса бросила на меня взгляд, который обещал неприятный разговор позже. Однако важнее было то, что бабка Агафья согласно кивнула и посмотрела на Василису с благоговением. Так что было понятно, легенда про потомственную знахарку была принята. «Простите меня, Агафья Петровна», — произнесла Василиса твердо, но вежливо. «Но я убеждена, что должна встретиться с родителями Ярослава. Что вы об этом думаете?» «Завтра будут. Я уже не раз говорила с ними. Вряд ли они скажут что-то принципиально новое. Но если ты настаиваешь, приходи. Почтальона тоже зовем. Вижу, что ты гипнозом обладаешь. Может, получится что-то полезное добыть. А пока позволь моему подопечному отдохнуть. Идите с Вадимом, до завтра». Есть особый вид усталости, когда тело уже не совсем твое. Когда руки становятся чужими, тяжелыми, а веки предателями, которые ждут только момента, чтобы сомкнуться навсегда. Или хотя бы до утра. Я сидел на диване, ощущая на себе усталость трудного дня. После встречи у бабки Агафьи я вернул на работу Василису, подобрал Руслана и по привычной схеме потренировался с ним оборачиваться при помощи того же осинового пня. В этот раз превратиться в барсука у него получилось быстрее. Всего-то после 5 минут разминки и за вечер он мог проделать это 3 раза, возвращаясь в человеческий облик, когда уставал быть в зверином. В 3-й раз он смог вернуться в человеческое тело уже без помощи пня. Я не мог ему пояснить, почему вернуться легче, чем стать зверем. Может быть, дело в том, что человеческий облик — это нечто изначальное? Из-за того, что я был водяным, то есть совершенно иным видом двоедушников, я имел только теоретические знания в этой области. Советы давал, исходя из знаний, но не личного опыта. Хотя магические книги, доставшиеся мне от Юрия, и утверждали, что водяные способны тоже оборачиваться, проверять это я не спешил. Меня полностью устраивал образ Вадима Купалова. С Русланом мы тренировались более 2 часов и по пути обратно никого не встретили. По моим прикидкам, еще 3-5 таких тренировок, и никакие пни будут Руслану уже не нужны. Все эти поездки, маяки, разговоры и квадроберы-кликуши вымотали меня, поэтому сейчас я развалился на диване 1-го этажа своего дома. Тем временем Руслан бродил по дому, как сердитый барсук, ворча себе под нос что-то про то, что барсуки не созданы для акробатики. Что это все бессмысленно, и что он вообще мог бы стать волком, если бы судьба была справедливой. «Волков никто не любит, и они воняют псиной», — возразил я и достал ноутбук. Руслан задумался над этим, понюхал свою одежду и исчез в недрах ванной. Ванную мы с Русланом сделали из старой кухни. Там теперь была плитка, белая, с едва заметным узором, который казался то облаками, то волнами, в зависимости от освещения. Мы поставили нормальный свет в защищенном плафоне, отгородили помещение пластиковой панелью, все загерметизировали, отмыли старую ванну ядреной химией, переделали систему труб и смесителей, поставили белоснежный унитаз и, как венец ремонта, повесили новую шторку. О, эту чертову шторку Руслан выбирал сам. На ней был изображен кот. Ну, не просто кот. Кот верхом на акуле, которая выпрыгивала из воды в брызгах и пене. У кота в лапах был пистолет-пулемет УЗИ, но вместо пуль он стрелял леденцами, яркими, разноцветными конфетами. Я предложил было что-то нейтральное, геометрический узор, может, волны, но Руслан стоял за эту шторку в магазине в райцентре так, как будто он швейцарский наемник в Ватикане и защищает жизнь верховного понтифика. Мы с Русланом так оживленно спорили, что продавцы магазина решили, что мы представители так называемой нетрадиционной ориентации, что абсолютно не соответствовало действительности. В общем, битву за шторку я проиграл. Сдался. Потому что в мире, где есть водяные, барсуки-оборотни и мосты в царство мертвых, кот на акуле с УЗИ, стреляющим леденцами, не казался чем-то из ряда вон выходящим. Вскоре из ванной донесся шум воды. Руслан что-то бубнил, но слов уже было не разобрать. В любом случае, функции кухни окончательно и бесповоротно принял на себя зал, и возможности возвратить кухню на ее старое место было уже невозможно. Дом не такой уж большой, сделать ванную в другом месте было негде. Может быть, когда-нибудь я поменяю дом, например, построю новый, согласно своим представлениям о прекрасном, и для себя одного. Кто знает. Я открыл ноутбук. Синеватый свет экрана ударил по глазам. И на секунду я подумал, что это плохая идея, что надо просто лечь спать. Но Калинов мост не ждал. А если и ждал, то создавал проблемы в виде странствующих бесов, представляя собой какой-то долбанный бесопровод. Я набрал в поисковике «защитный костюм огнеупорный». Первым делом интернет предложил мне теплоотражающий костюм ТОК-200. Он выглядел как что-то среднее между скафандром космонавта и упаковочной фольгой в человеческий рост. Блестящий, надежный, невозможный. Забавная штука, однако. Выдерживает 2000 градусов. Древние оставили нам немало записей о Калиновом мосте. Конечно, у них были мощные защитные заклинания и старинные амулеты, способные уберечь даже от самого сильного жара. Но, судя по всему, проблема моста заключалась вовсе не в невыносимой жаре воздуха. Как любитель готовить, я знал, что мясо птицы запекается в духовке при температуре около 200 градусов Цельсия. Очень сомнительно, чтобы температура воздуха над мостом достигала подобной отметки. Другое дело – сама поверхность моста, которая, вероятно, накалялась почти до 800 градусов. То есть костюм ТОК-200 – это уже перебор. Я бы выглядел как безумец или как человек, который собрался штурмовать АЭС. Нет, мне нужно было что-то более простое, удобное и человеческое. Что-то, из-за чего местные не пригласят РЕН-ТВ ловить по полям инопланетян, если кто-то вдруг увидит. Я стал листать дальше. После некоторого количества рекламы мне попалась боевая одежда пожарного. Причем модификаций была масса. Если не знаешь, что брать, то надо приобретать популярное и массовое, а еще лучше не последних моделей, потому что такие образцы гарантированно проверены временем. Темная, плотная, с широкими светоотражающими полосами. Куртка и штаны. К ней шли в комплекте перчатки, толстые, как будто сшитые для того, чтобы таскать угли голыми руками. И ботинки. Специальные, огнестойкие. Тяжелые, но надежные. Я закинул данные по костюму в поисковик и без труда нашел, где их можно купить. Само собой, это были магазины в Краснодаре, в райцентре. Я бы мог приобрести только форму охранника ЧОП. Что касается вопроса дыхания. В продаже были специальные аппараты со сжатым воздухом, но я посчитал это излишней мерой. Смрад реки Смородины наверняка вызывает раздражение и дискомфорт. Может, несколько токсичен, но не смертельно опасен. Тут хватит хорошего респиратора, желательно с защитой от перегрева, поскольку воздух над мостом может оказаться весьма горячим. Я обратился к снаряжению пожарной службы и нашел, что в свободной продаже есть некий ГДЗК «Шанс». Я поджал губы. «Шанс». «Шанс, он не получка, не аванс», как пели в старом мультфильме. Какое странное слово для спасательного оборудования. Не гарантия, не защита. «Не переживайте, проблем не будет. Шанс». В парикмахерской с таким названием я бы не стал стричься, а в клинике делать операцию. Мне нужно что-то понадежнее, чем шанс. Будто кто-то честно сказал: «Слушай, мы сделали все, что могли. Остальное — дело твоей удачи». И все же, после некоторых сомнений, я остановился на нем. Это же просто отечественная методика присвоения названий. Иногда понять, почему то или иное изделие так называется, невозможно. Опять же, продавалось все это в Краснодаре. С двумя критериями поиска костюм и средства защиты органов дыхания, я без труда нашел нужный магазин, где продавались обе позиции, и даже отыскал на его сайте опцию электронной корзины. Заполнил форму, нажал «Оформить заказ». Доставку не стал заказывать. Знал не понаслышке, как работает почта. Решил, что это будет долго. Выбрал самовывоз, заполнил данные карты и оплатил. Вода в душе все еще шумела. Руслан, видимо, решил устроить себе спа-процедуры. Или просто стоял под струями и жаловался акуле на шторке, на свою биологическую классификацию. Не понимаю, в чем проблема. Ну, барсук. Чем плох барсук? Безусловно, будь у меня выбор, я бы предпочел небольшого дракона. Чисто из соображений удобства путешествий. Представьте себе. Компактный, проворный, способен улететь хоть в Китай, хоть во Вьетнам одним махом. Никакого общественного транспорта, никаких аэропортов, сплошная экономия сил и средств. Но, серьезно говоря, лично я не вижу ничего плохого в образе барсука. Зачем ему вообще боевая форма? Он же не собирается драться со всеми подряд. Экран ноутбука начал расплываться. Буквы ускользали, как рыбки в мутной воде. Я моргнул, но это не помогло. Голова стала тяжелой, склонилась к плечу. «Надо прикрыть глаза, чтобы они отдохнули», — подумал я. Ноутбук на коленях мягко грелся, как кот. А я терял нить реальности и, кажется, забыл открыть глаза. Где-то далеко хлопнула дверь. Руслан вышел из душа, прошаркал мимо, что-то пробурчал, для чего-то укрыл мне ноги пледом, убрал ноутбук. «Эй, я вообще-то им пользуюсь. Или нет?» Телефон вибрировал на тумбочке, беспардонно выпихивая меня из глубин сна. Густого, уютного и теплого, словно река в августе. Сон — истинное наслаждение, доступное абсолютно каждому и притом совершенно бесплатно. Открыв глаза, я обнаружил комнату, наполненной утренним светом, сочившимся сквозь неплотно задернутые шторы. «Алло!» — мой собственный голос показался мне звучащим, будто со дна колодца. «Просыпайся, Соня!» — радостно отозвался голос Василисы. Резкий и энергичный, звонкий, как колокольчик. «Родители Ярослава приехали!» Я поморгал, пытаясь сосредоточиться. «Что? Какие родители? Чьи родители?» «Ярослава!» — нетерпеливо повторила она. «Кликуша, квадробера, парнишки, который забыл, что значит быть человеком. Ты не знал, как его зовут?» Я поднял взгляд вверх, отметив трещину на потолке, похожую на извилистое русло реки, глубоко вздохнул. Нужно оштукатурить потолок. Сейчас буду. Белоснежный маяк бабушки Агафьи стоял посреди полей, словно ожидал прохода парохода с бравым капитаном на мостике, непременно с трубкой и молодцеватым видом. Но пока парохода не было, он служил отличным ориентиром для тех, кто искал саму бабку Агафью. Сейчас рядом с маяком сиял лакированный дорогой автомобиль, черный Гелендваген, всем своим видом олицетворяющий богатство владельца. В Колдухине этот лоск был нетипичен, как стая акул в озере Камколь. Входная дверь скрипнула тихо, я зашел без стука и звонка. Внутри дома витал аромат травяного чая. Все собрались на кухне. За столом сидела женщина в элегантном пальто, с идеально уложенными волосами, которые блестели как золото, но ее глаза были наполнены грустью и усталостью. Рядом сидел немолодой широкоплечий мужчина в дорогом, но помятом костюме. Его руки крепко сжимали кружку. Напротив них сидела Василиса, одетая в повседневную одежду, не в полицейской форме, и выглядела настолько обычным человеком, насколько это было возможно. Ее можно было легко спутать со школьной учительницей или социальным работником. Я устроился за столом, стараясь остаться незамеченным и не привлекать внимания. «Это Вадим, наш почтальон», — бабушка Агафья представляла меня гостям, наполняя чашки горячим чаем. «Он помогает мне с ритуалами. А это мама нашего подопечного, Ольга Андреевна, и отец, Борис Сергеевич». Они едва взглянули на меня, поглощенные своими мыслями. В углу комнаты, рядом с телевизором с выпуклым экраном, неподвижно сидел Ярослав, смотревший передачу Discovery о перелетных птицах. Голос за кадром медленно рассказывал о величественной красоте полета, тогда как мальчик оставался совершенно неподвижным, словно статуя, и только его глаза внимательно следили за птичками. Голос Ольги Андреевны прозвучал мягко, но в нем сквозило глубоко спрятанное отчаяние. «Он всегда любил ходить в школу», — сказала она, говоря про сына с материнской нежностью. «Не каждый раз приносил хорошие оценки, но школу обожал. Бывало, учителя к нему придирались. Любил музыку, брал уроки игры на гитаре. Классный руководитель утверждала, что он необычный ребенок, хотя и хватал порой двойки. Он был хорошим мальчиком, добрым. Все изменилось внезапно». Она остановилась, погрузившись взглядом в чаинки в чашке, словно надеялась увидеть в их танце ответ. Василиса придвинулась ближе. «Вы ни с кем не поругались недавно?» Спокойно поинтересовалась она, сохраняя профессионально мягкий тон. «Или он сам? Личные конфликты? Бабушки, дедушки?» Ольга Андреевна отрицательно покачала головой. «Нет у нас бабушек. Соседи, коллеги. Может быть, не у него конфликт, а у вас? Мог на вас кто-то наложить проклятие?» Ольга Андреевна вскинула руки. «Нет, нет, никогда. Я никого не обижаю. Я даже посадила розы на клумбах возле нашего подъезда за собственный счет. Даже с соседкой Марусей, той скандалисткой, женой депутата, которая ставит машину на 3 парковочных места одновременно. Не ругаюсь. Терплю дурацкие сообщения в чате жильцов, хотя они реально бесят». Все это время Борис Сергеевич молчал, уставившись в столешницу. Он не смотрел никому в глаза, но его скулы непроизвольно напряглись. Интересная реакция на вопрос, который в сущности обращен не к нему. Бабка Агафья, Василиса и Ольга Андреевна смотрели друг на друга. На отца семейства сейчас никто не обращал внимания. Ну, кроме меня. Вода учит видеть то, что скрыто под поверхностью. Я дотянулся рукой и осторожно тронул мужчину за рукав. «Пойдемте покурим, Борис Сергеевич», — негромко предложил я. Мы вышли на крыльцо навстречу прохладному зимнему ветру. Борис Сергеевич достал мягкую пачку сигарет, щелкнул зажигалкой, затянулся и выпустил струйку дыма. «На, бери, закуривай», — дружелюбно предложил он, протягивая мне пачку сигарет. «Не курю, спасибо», — сказал я вежливо, уклоняясь от табачного облака. «Тогда зачем позвал курить?» — недоверчиво спросил он, отойдя на пару шагов. «Чтобы поговорить без посторонних глаз и ушей», — сказал я откровенно. «О чем?» «Вы знаете, о чем», — я говорил, стараясь выглядеть серьезно. «Насчет проклятия. Думаю, вам есть что рассказать». Едва заметно пожав плечами, он отрицательно покачал головой. «Чушь все это. Никаких проклятий не существует. Нет снежных людей, инопланетян и колдовства». Я спокойно выдержал его твердый взгляд. Взгляд начальника, человека уверенного в себе и харизматичного. «Согласен, звучит нелепо», — киваю. «Больше скажу, я и сам махровый материалист. Но состояние вашего сына — это реальность. Не снежный человек, ни кино, ни байка. Разве вам нечего пояснить?» Выписывая клубы дыма, он резко сплевывает на землю. «Ничего существенного», — ворчит он, раздраженно хлопнув ладонью по ноге. «Глупости». С некоторым нажимом я говорю. «Ваш сын страдает. Это глупости? Или реальная проблема? Не хотите что-то сделать, как-то помочь?» «А что, мои слова помогут?» — недовольно спросил он. «А молчание поможет?» — задал встречный вопрос я. Насмешливо приподнимая бровь, Борис Сергеевич тяжело вздохнул. «А ты настырный малый!» — неодобрительно пробурчал он. «Хорошо, я расскажу. Подчеркиваю, я не оцениваю это настолько серьезно. Я директор по развитию группы компаний «Азия». Мы сейчас строим жилой комплекс «Венеция» неподалеку от реки Кубань. Для строительства расселяли старых жильцов, давая им хорошие выплаты или новенькие квартиры взамен их бабушек. Возникли небольшие затруднения с некоторыми жителями. «Думаю, вы имеете в виду конкретного жителя», — уточнил я деликатно. Прищурившись, Борис Сергеевич утвердительно кивнул. «Ну да, можно и так сказать». Глава 8. Ведьма. Я молчал. Долгие годы сосуществования со своей стихией научили меня многим мудростям. Например, человек может многое рассказать водопаду, волнам, реке. А почему? А потому что волны его не перебивают. Так и я молчал, слушал и давал Борису Сергеевичу возможность выплеснуть накипевшее. Среди прочих была одна старая карк... то есть женщина преклонных лет. Он поправился, нервно дернув плечом. Категорически отказывалась съехать добровольно. Истерики, крики, угрозы, всеми казнями египетскими. Нипочем не хотела дом покидать. Нам пришлось воспользоваться официальными механизмами, провести судебное разбирательство, принудительно выкупить ее жилище и посуду выселить. А когда все, казалось бы, закончилось, эта бабка ворвалась ко мне в кабинет. Пыталась лицо расцарапать, кричала, что проклинает меня. Даже плюнула на ковер. Неприятно, конечно, но в строительном бизнесе и не такое увидишь. Я подошел к нему почти вплотную, так, чтобы он чувствовал мое присутствие, но не ощущал угрозы. То есть, получается, она прокляла вас именно тогда, когда поняла, что дом не вернуть? Осторожно уточнил я. Борис Сергеевич досадливо махнул рукой. Да какая разница? Случаев подобных много. Люди в гневе и не такое болтают. Зайду с другой стороны. Борис Сергеевич, простите, но Ярослав ваш первенец? А это тут при чем? Первенец, единственный наследник. А также головная боль, похоже, дефицита краевого бюджета. Услышав это, я вздохнул и сказал. Вот вам и объяснение. Понимаете, мир чуть сложнее чертежей и смет. Это женщина. Она не просто злилась. Знаете, есть такие люди, их показывают в битве экстрасенсов. Кто-то считает это шоу, но способности — вещь реальная, просто редкая и неудобная для логики. Она ударила по вам, но проклятие, как вода, стекает туда, где преграда слабее. Оно перешло на вашего сына. Борис Сергеевич возмущенно фыркнул, в его глазах блеснула ярость. «Опять вы чушь какую-то несете, Вадим!» «Ну какое к лешему проклятие!» Мне было, что на это ответить. «А почему бы вам не пойти и не сказать это Ярославу? Скажите ему, хватит прикидываться, сынок, магии не существует. Посмотрите ему в глаза и повторите это». Глаза Бориса Сергеевича полыхнули гневом, однако почти сразу же он взял себя в руки, успокоился и признал. «Знаете, Вадим, есть хорошая фраза из одного американского фильма с Джорджем Клуни. Я не верю в вампиров, но я верю своим глазам». «Именно об этом я и говорю». Я поспешно закрепил эту хрупкую нить понимания. «Ваши привычные знания здесь бессильны. Но если вам нужен результат, нужно просто выйти за рамки привычного. Я ведь не хочу вам ничего навязывать. Я просто хочу помочь. И, честно говоря, мне бы очень хотелось самому поговорить с той женщиной. У таких людей своя правда, и с ними нужно уметь подбирать слова». Мужчина смущенно отвел взгляд. «Где мне ее искать?» — спросил я. «Информация нужна как можно быстрее, пока Ярославу не стало еще хуже». Борис сердито смял сигаретный окурок. «А почему вы... ты вдруг решил, что я приму твою помощь?» — глухо бросил он. «У меня есть служба безопасности. Крепкие ребята, они найдут ее и все решат». Я позволил себе легкую, почти невесомую усмешку. «И что сделает ваша охрана? Предъявит ведьме ордер? Пригрозит КПЗ? Или костер, молитва и святая вода? Вы уже наломали дров, пытаясь решить вопрос силой. Здесь не помогут кулаки, Борис Сергеевич. Нужен другой подход». «Но ты же...» — начал он. «Что? Кто? Почтальон? А не все ли равно, кто я, если могу помочь? Видите ли, пока я носил свою почтовую сумку... я научился ладить с самыми разными людьми. И старушки здесь в большинстве. У некоторых из них такой характер, кажется, что за ними по пятам тянется запах серы и заклятий, а их взгляды таковы, что запросто могут заставить молоко стиснуть прямо в холодильнике. Я привык к их причудам, к их гневу и к тому, как они прячут свою истинную суть завязанными салфетками. Вдруг и с вашей ведьмой что-нибудь получится. Я сделал еще один шаг вперед. Ваше положение сейчас отчаянное. Вы и сами это чувствуете. Стены вашего рационального мира дали трещину. Вы ищете соломинку, Борис Сергеевич. Так вот она. Я, соломинка, которая сама идет к вам в руки и предлагает опору. Борис Сергеевич некоторое время молчал. Что я буду за это должен? Ой, бросьте, мы не в мафиозном фильме. Я не попрошу права неожиданности или пристрелить Дона Корлеоне. Борис Сергеевич, я просто хочу помочь несчастному парню. Ладно, будут тебе сведения. Смиренно согласился он. Хотя не имею понятия, где она сейчас. После суда она словно сквозь землю провалилась. Может, в деревню уехала, а может, в Монако. На те деньги, что мы ей выплатили. Пока пришлю те данные, что у меня есть. В этот момент двери открылись. Появились бабка Агафья и Василиса, бережно придерживающие под руку заплаканную жену Бориса Сергеевича. Василиса бросила на меня быстрый вопросительный взгляд. Я одними губами произнес: «Есть информация, поговорим позже». Я отступил, давая им возможность передать измученную женщину в руки мужа. В конце концов, в этом мире каждому нужно за что-то держаться. Когда он посадил ее в машину, я продиктовал ему свой номер телефона. Возникла заминка, я откашлялся и сказал: «Василиса Александровна, вы закончили? Нам нужно поехать в город, купить снаряжение для нашей поселковой пожарной бригады». Стоя у автомобиля, Борис Сергеевич повернулся к нам. «Мы с Ольгой можем вас подвезти», — предложил он. «Нет, спасибо, мы сами». Я вежливо отказался. Дорога в Краснодар была долгой и спокойной. Мы неторопливо плелись за фурой дальнобоя. Я пересказал Василисе услышанную от отца Горемыки Ярослава историю. В этот момент телефон тренькнул. СМС. Пришли данные. Василиса начала читать вслух документы о бабушке, пострадавшей от застройщика. «Итак, ее зовут Едвига Дорофеевна Велесова». Василиса выудила данные из первого же файла. «Само по себе звучит как заклинание. Есть адрес, новая прописка, телефон, паспортные данные. Не знаю, хватит ли этого, но надо попробовать». Мы подъехали к магазину «Водоохрана». Забавное название для места, где продают оборудование, которое мы используем для погружений в иной мир. Там нам выдали заказ. Костюмы, перчатки, ботинки, маски, противогазы. Не хватало только фляги с освещенной водой. Упаковали в два короба, сверху наклеили фирменные лейблы. Мы забрали коробки. Василиса взяла чек и присвистнула с удивлением. «Почти 300 тысяч?» — она покачала головой. «Это мы столько тратим, чтобы сходить на пару минут на Калинов мост?» «Да». Я закинул коробки в машину. «Врать не буду. Денег уходит уйма. Попробую в свободный момент прочесать дно реки. Может быть, найду какие-то ценности, колечки, серьги, монеты?» Иронично улыбнулся. «А то я на колдухин трачу, словно я зажиточный купец, а не почтальон. А ведь мы водяные, народ простой и не шибко богатый». Она усмехнулась. «Хорош прибедняться. Поехали, поищем ведьму, припугнем ее, пусть снимает проклятие». Мы нашли нужное нам место при помощи навигатора. Когда подъехали, Василиса запустила какое-то заклинание. «Все чисто», — задумчиво сказала она. «Тут нет никого с магическими способностями, никаких остаточных следов». «Пойдем посмотрим», — предложил я. Это оказался обычный панельный дом на окраине, где жили простые люди. Действительно, никакой магии. Едвигу они никогда не видели, этот адрес оказался пустышкой. Дверь нам открыли молдаване, семья из 6 человек, которые никогда не слышали о бабке с таким именем. Квартира пахла борщом, чужой жизнью и обрывком ниточки, ведущей к нашей подозреваемой. Василиса незаметно проверила их слова на правдивость, и мы от них отстали. Немного расстроенные вернулись к машине. У нас остался только номер телефона. Василиса достала свой мобильный, посмотрела на меня. «Дай мне минуту», — сказала она и закрыла глаза. Когда она открыла их снова, в воздухе что-то изменилось. Василиса набрала номер. Когда голос на том конце ответил, она заговорила, но это был не ее голос. Это был протяжный и низкий голос немолодой женщины, взволнованной, полной отчаяния и надежды. «Ой, ваш номер дали, сказали, вы можете снять венец безбрачия», — причитала Василиса чужим теткиным голосом. Я как второго мужа похоронила, так не могу найти себе мужчину. Деньги есть, машина, квартира есть, а на личном фронте затишье. Вы, как женщина, должны мне помочь. За деньгами дело не станет». В трубке некоторое время молчали. Не факт, что старушка в принципе занималась оказанием оккультных услуг. Неизвестно, находилась ли она в Краснодаре и не закрылась ли она от всего мира. Собеседница Василиса несколько секунд молчала. Потом разразилась ворчливым старушечьим голосом, слегка недовольным. «Ладно, приезжай, голубушка, пиши адрес». Василиса записала, положила трубку, откашлялась и посмотрела на меня. «Ну что, координаты есть, поехали к ведьме», сказала она уже своим штатным голосом. Новый адрес привел нас в частный сектор в другом конце города. Район был старый и не особенно благополучный. Дома здесь стояли как зубы у старика, редко, криво, готовые вот-вот выпасть. Дом Едвиги Дорофеевны был самым ветхим из всех. Сруб, почерневший от времени и дождей, с покосившейся крышей и зашторенными наглухо окнами. Василиса постучала. Дверь открылась сама, зато с противным скрипом. Внутри был бардак. Не просто беспорядок. Хаос, как философия существования. Старые газеты, банки, стопки журналов и книг, мешки с чем-то, коробки, связки трав под потолком, кости на подоконнике. В центре всего хлама этого стояла сухонькая, остроносая, крепкая старушка, модно-молодежно одетая. Немного похожая на сумасшедшую, с короткими седыми волосами, в кожаной куртке. Она смотрела на нас пронзительно и не особенно дружелюбно. Очевидно, что это была Едвига Дорофеевна. «Ну, заходи, заходи!» Со скепсисом проскрипела она, глядя на Василису. «Голубушка, ты что ли звонила? Обманула бабушку? Нет у тебя никакого похороненного мужа и живого нет!» Василиса вошла. Я остался у дверей. Меня Едвига не замечала. Или делала вид, что меня не существует. «Здравствуйте», — сказала Василиса вежливо. «Вы правы, я по другому вопросу. Прошу вас снять проклятие с Ярослава». Старушка замерла, потом медленно прищурилась. «Не буду. Что ты мне сделаешь?» — прошипела она зло. Василиса подняла руки. Вокруг ее ладоней вспыхнул огонь. Яркий, живой, танцующий. В тусклом хламе дома он горел, как солнце. Едвига щелкнула пальцами. Огонь исчез. Просто пропал, как будто его никогда и не было. «Ты, может, и сильная, милочка», — сказала старуха, и голос ее стал холодным, как арктический лед. «Однако не сильнее меня. И потом, не понимаю, что там за Ярослав такой. Ну уж, ежели прокляла, значит, так и надо было». Она сделала шаг вперед. В ее глазах вспыхнул красноватый свет. «А теперь пошли вон, бабушка устала». Она подняла руки и дунула. Мир дернулся. Я почувствовал толчок. Не физический, не магический, что-то среднее. Мир исказился. Меня и Василису вынесло, как древесные листочки потоком воздуха. Мы пролетели через двор и грохнулись спинами о борт УАЗа. Дверь дома, постепенно ускоряясь, начала закрываться, все с тем же противным скрипом-скрежетом, и захлопнулась с оглушительным грохотом. Несколько секунд мы просто стояли и приходили в себя. «Так», — произнесла Василиса наконец и потерла ушибленное плечо. «Вынуждена признать, бабка — истинная ведьма. Я таких не встречала очень и очень давно. Заставить мы ее не можем. У меня на это просто не хватит сил». Я отряхнул джинсы от пыли, которую обтер с корпуса машины при ударе. «Вот что», — произнес я спокойно. «Давай-ка сделаем шаг назад, соберем мысли в кучу и обсудим все хорошенько. Старушка выиграла сражение, но не войну». «Хорошо», — согласилась Василиса. «Поехали. Кроме старой ведьмы у нас еще есть поход на Калинов мост». Мы выбрались из краснодарских пробок, из вечной проблемы миллионника, оставив город за спиной, после чего оказались на узкой ленте дороги в Усть-Алкостровский район. Дорога, чуть припыленная инеем, как сахарной пудрой, блестела под колесами. Воздух был прозрачным, холодным. Я даже приоткрыл окно, чтобы насладиться им после загазованности городских улиц. Поля по обе стороны, ровные, спокойные, укрытые тонким снежным покрывалом. Ни ветра, ни суеты. Только мелькают стайки ворон. Черные точки на белом фоне, как мелкие чернильные кляксы на чистой бумаге. Чем дальше от города, тем тише и спокойнее. Вечером машин меньше, у края дороги наполовину пустой старенький автобус на остановке. Пассажиры все больше бабушки. Зима у нас не суровая, не сибирская. Она мягкая, с ароматом Черного моря, которое раскинулось в сотни километров отсюда и все равно ощущается. «Значит, Едвига?» — сказал я негромко. «В этот раз все ясно и однозначно. Единственный подозреваемый. Никаких вариантов, железобетонно». Василиса кивнула, не отрывая взгляда от дороги. «Прокляла она, сомнений нет. Истинные ведьмы — невероятная редкость. К тому же она и не отрицала». «Ну и не подтвердила», — осторожно возразил я. «Это потому, что она не проклинала Ярослава. Она наложила проклятие на его отца. Другое дело, как заставить ее снять проклятие? Вадим, она меня не испугалась, хотя поняла, с кем имеет дело. Мне неприятно об этом говорить, но ее сила действительно велика. Давай подойдем к ситуации с другой стороны. А может, снять проклятие без нее?» — спросил я. «Без ее согласия или участия, я имею в виду». Василиса задумчиво надула щеки. В такие моменты черты ее лица разглаживались, и она становилась особенно красива. «Тут дело вовсе не в согласии», — начала она, и голос ее стал неторопливым, будто она читала лекцию студентам. «То есть не в самом отправителе проклятия. Дело в магическом рисунке, который создает ведьма. Понимаешь, о чем я?» Я отрицательно помотал головой. «У водяных магия работает иначе», — сказал я. «Водяной сам является частью стихии и управляет ей, как, допустим, частью тела. То есть то, что я делаю, не имеет ничего общего с истинной магией». «Согласна. А тут проблема еще глубже. Магия ведьм и магов отличается между собой. Причем фундаментально», — продолжила Василиса. «Маги в основном полагаются на прямое взаимодействие с явью. Они создают заклинания на ходу, черпая собственную энергию, добавляя энергию окружающей среды. Главное, они пропускают энергию через себя. Вот это и есть ключевое отличие. Маг — это сложный разумный канал, проводник. Он сам и есть ключевой элемент ритуала. Мы действуем оперативно, прямо здесь и сейчас, будь то боевая магия или, скажем, лечение». За окном проплыла деревня. Три дома, покосившийся забор, ржавый велосипед у крыльца. «А ведьмы?» — спросил я, потому что хотел, чтобы она закончила мысль. «Ведьмы, знахарки, целительницы — они другие. Они чаще используют амулеты, артефакты, заранее подготовленные заклинания. Их сила в глубоком знании мира и конкретных ингредиентов. Они проводят подготовку, манипулируют силами природы, стихиями, но не пропускают энергию через себя. Понимаешь?» Она посмотрела на меня, и я увидел, что ей важно, чтобы я понял смысл ее слов. «Если говорить грубыми аналогиями, то маг — это прибор. Он сам часть своего заклинания и действует без подготовки. А ведьма решает ту же проблему куда более сложным путем, оперируя заемными силами и сложными ингредиентами. Она не является ключевой частью собственного ритуала. В этом смысле ведьма скорее повар». «Повар». Я представил Едвигу на кухне, варящую проклятие в старом чугунке, добавляющую щепотку специй, пучок полыни, ложку болотной воды, горсть могильной земли. «Значит, проблема в том, что мы не знаем точно, какие ингредиенты задействованы?» — уточнил я. «Не знаем», — подтвердила Василиса. «Хотя бы потому, что маги не создают проклятий. А чтобы стереть заклинание, нужно знать рецепт конкретного повара, грубо говоря». «А универсальные методы? Общее очищение, снятие чар?» Она вздохнула. «Есть, конечно, и общие ритуалы, но проклятие — это вовсе не грязь, которую можно смыть водой с мылом. Если уж мы начали говорить грубыми аналогиями, — продолжила она, — то проклятие — это скорее вирус. Причем не компьютерный, а органический, живой. Он не дает себя стряхнуть, восстанавливает утраченные участки. Он хочет жить. Он вцепляется в жертву и не отпускает». «Да», — сказал я тихо. «Слушай, а ведь бабка Агафья о чем-то таком говорила, что сумеречное состояние...»